«Ты самовлюбленный эгоист!» Гвидо снова перешел на вкрадчивый шепот. «Я никому не позволю загубить мне нового артиста. А если эта девочка хоть на миг вообразит тебя героем, ее карьере конец. Она нужна мне в абсолютном сиянии своей чистоты, натуральном, не сделанном, не спродюсированном. Это ее природа. И таков будет ее образ на сцене. Общение с тобой любого ангела превращает в вульгарного джанки. Понял? Только попробуй ее испортить. Я тебя предупредил. А если я тебя не услышал, то что? Закажешь меня своим ростовским партнером? Если честно, я еще никогда не видел Гвидо таким страстным. Даже не думал, что он способен на сильные эмоции. Да нет, змееныш. Зачем мне душить курочку, которая какает яичками Фаберже? Просто если моя новая артистка вдруг, с какого-то перепугу, вообразит тебя героем, до ее сведения будут оперативно доведены некоторые детали твоей творческой биографии. И то, как тебе, пермскому, люмпину, сочиняли этот бунтарский имидж. Ты еще не забыл, как преподаватель по актерскому мастерству репетировал с тобой твой первый мат на пресс-конференции? А как тебе ставили этот дикий взгляд из-под лобья, а? Не забыл? И то, как тебе, деклассированному лоху, сочиняли песни, которые запела страна. Твой первый альбом. Вместо этих идиотских баллад, с которыми ты ко мне приперся. Забыл? А мы напомним и тебе, и ей. Ну ты гнида. О! Его истерика мгновенно гаснет. Вижу, ты понял, мой умный мальчик. Заметана, Машер. Гвидо тут же нацепил фирменную улыбочку Джека Николсона, похлопал меня по плечу и удалился время от времени, оборачиваясь и постреливая в меня из пальца. А я на своих кривых и полусогнутых отправился в противоположную сторону, к бару. Внутри меня пустыня недоумения, вокруг меня светская Москва. Вечеринка GQ. Мне улыбаются топ-модели в отставке, и подозрительно прищуриваются их богатые мужья. Они-то знают, что их новоиспеченные жены были влюблены в меня задолго до выхода на свою модельную пенсию в неполные 30 лет. Мне строят глазки юные пиарщицы, которых расплодилось по Москве как бактерии в организме, лишенном иммунитета. Да мне пофигу. Отличная работа для девушек. Делаешь то, к чему приспособлен природой. Строишь глазки, болтаешь unlimited и получаешь за это немного денег. Но главное, получаешь образ жизни, статус и перспективу. Сказать знакомым «я пиарщица» всегда лучше, чем признаться «я секретарша». Я протиснулся к стойке и немедленно получил свою порцию виски. Я выпил, но так и не понял, что со мной происходит. Гвидо прав, конечно. Я не должен вмешиваться в его дела. Почему я должен возникать из табакерки, как последний варвар, разрушать то, что он создает? Тем более Гвидо отличный продюсер. Своим сумасшедшим, даже с точки зрения русской версии журнала Forbes, заработком я во многом обязан Гвидо. Артист, да еще такой неуравновешенный, как я, да еще с такой предрасположенностью к хаосу, беспределу и анархии, не может в одиночку делать бизнес на самом себе. Да и какое мне дело до этой девчонки? Гвидо прав по всем статьям. Я попытался зомбировать себя детской считалкой, но быстро понял, что все мои мысли — сплошные самоуговоры. Я обречен, я раб своих инстинктов. Если желание рвется из меня наружу, я не в силах его сдержать. Оно быстро превращается в намерение и транзитом в поступок. Раб своей собственной лампы. Так я и сказал художнику Никасу, который поблизости полировал талию блондинки с диадемкой ящерицей в волосах. «Дружище, ты не мог бы меня выручить?» «Сколько?» «Нет, не это. Видишь вон ту рыженькую в красном бикини рядом с Гвидо? Выведи, пожалуйста, ее из клуба, только так, чтобы Гвидо не заметил. Получится?» «Ты уверен, мой маленький популярный дурачок?» «Yes, сэр». «Yes, сэр, да? Я дурачок? Я твой должник». «Смотри». Спустя 10 минут они, держась за руки, выскочили на крыльцо под расстрел немногочисленных потрепанных папарацци. «Твой Гвидо просто рабовладелец. Я не мог уговорить его отпустить девушку потанцевать со мной. Пришлось схватить ее и тащить на танцпол, попросив Гвидо напоследок не стрелять мне в спину. И знаешь, почему он не выстрелил? Только потому, что не захотел выглядеть гангстером перед журналистами». С этими словами Никас вложил узкую ладонь Леры в мою влажную ладонь. «Владей!» А то не пони, какие-то танцоры зажали у сабвуфера. Пробормотала она невнятно. Я схватил ее за руку, подмигнул Никасу, и мы начали наш грандиозный побег, как в замедленной киносъемке, прочь от клуба, от глаз, от вспышек, от светской Москвы. Прочь от Гвидо. Папарацци достались только сенсационные кадры подошв наших туфель. «Modern Love». Она не сказала ни слова, вместо нее говорила рука. Ее ладонь крепко сжимала мою ладонь. «Modern Love». Мы добежали до угла, где тень давно уснувшего в 2 часа ночи жилого дома накрыла нас. Я резко затормозил под нависшим козырьком подъезда. Она врезалась в меня, полетели искры, сжигая залежавшиеся на стылой земле желтые листья. «Modern Love». И здесь я, не дав нам